приезде в Москву нет необходимости. Приказываю Добрынину и Воплахову до 13 мая сего года перебазироваться в город НУК-4236 на объект ФНР-115 для последующего контроля продукции. Поздравляю с победой. Кремль, уполномоченный по делам народ контролеров, Свинягин. «А что это за город?» — спросил Воплахов. «Сарск», — сказал Добрынин и тяжело вздохнул. 500 километров отсюда». Тяжело было народному контролеру. И не только от того, что не едет он в Москву, несмотря на победу. Больше всего огорчил его сухой канцелярский стиль радиограммы. Никогда он не чувствовал себя настолько бессильным и униженным. Откуда появился этот Свинягин? Почему он передал ответ, и с Добрынин послал радиограмму Тверину? Добрынин сидел за столом напротив окна. Сидел, исцепив зубы, переживал, не обращая внимания на улыбки проходивших по улице девушек, спешивших на утренний митинг, посвященный победе. Воплахов отошел, сел на кровать. Он, конечно, сочувствовал Добрынину, но одновременно был и рад случившемуся. В Москву ему не хотелось, да и нельзя было ехать. Так они опять будут вместе работать на благо Родины. Единственное, что огорчало его, это предстоящий отъезд. И даже не сам отъезд, а то, что Таня Селиванова останется здесь, а он уедет. Расставание огорчало его, и Воплахов тотчас же решил пойти и найти Таню и сказать ей что-нибудь. Он не знал, что надо будет ей сказать. Он никогда не говорил вот так с девушками. Со старухами на севере говорил и умел говорить, а вот так просто с русскими девушками. Воплахов встал, скрипнула кроватная сетка. Добрынин обернулся. — Я на митинг схожу, — сказал Куемец. — Сходи, сходи. Добрынин кивнул. — Попрощайся там. Вечером уезжаем. — Вечером? А в радиограмме сказано до 13 мая. Прямой дороги нет. Военные довезут нас до соляных шахт, а оттуда еще 3 дня пути. Воплахов скривил губы. Перему стало грустно. Он бросился в коридор и выбежал на улицу. Митинг уже начался, и откуда-то издалека доносились исковерканные громкоговорителем слова радости и счастья. Глава 30. Непривычное сухое лето продолжалось, но поля вокруг Новых Палестин не желтели, а оставались зелеными, что поначалу удивляло многих. Ведь даже речка немного измельчала из-за этой суши. Но потом, когда ни Архипка, Степан, ни Горбун-щитовод не смогли объяснить новопалестинянам причину этого явления, высказала свои мысли Катя. Сказала она просто и понятно, что вся вода, какая на землю падает, просачивается на разные глубины, и что природа таким образом запас себе создает, не понимая, что на самом деле запас это делается для жизни людей. И вот когда суша наступает, то каким-то научным образом земля выталкивает из своих глубин запасенную воду и как бы поднимает ее под самую собственную поверхность. Как если бы человек, нашедший на земле птицу, поднял бы ее на ладони к небу. И вода эта просачивается обратно в землю, только не так, как после дождя, а совсем наоборот. Снизу, вверх, к корням. И вот поэтому, несмотря на сушь, растет и зеленеет их будущий урожай. Ангел тоже слышал это объяснение и долго потом об этом думал. Внутреннего устройства земли он не знал. Всегда полагая, что твердь однообразна и вся состоит из живородящей земли, которая дает силу всему пустившему в нее корню.